-88. Завтра уже сегодня. Пополнение в списке побочных эффектов. Я даже встать не могу. Я совершенно измотан и скольжу в кровати, не в силах выбрать правильное положение, чтобы подняться. Не так уж это и сложно. Левую ногу скинуть с кровати, тело выпрямить, правую ногу скинуть с кровати, оттолкнуться руками, и вот уже я стою. Точно робот без батареек. Усталость. Есть. Ползу в туалет, умываюсь. Вдруг вижу в раковине несколько волосков. Я провожу ладонью по голове, и прядь волшебным образом остается в руке. Ослабление волосяных луковиц. Есть. Коллекция собрана. Трудно сказать, какие из этих симптомов настоящие, а какие возникли в результате самовнушения. Все последнее время я сидел за компьютером и читал о своей болезни. Я просто одержим ею, и потому ужасно скучен. Только об одном и говорю. Прямо как молодая мамаша, которая достает друзей рассказами о том, как она мешает кашку и меняет подгузники. Но факт остается фактом. Мне и правда плохо. Паула это замечает и впервые с тех пор, как я вернулся домой, проявляет какое-то участие. Она помогает мне сесть на диван перед телевизором, где крутят повтор легендарного финала Уимблдона 1980 года. Готовит кускус с овощами и ставит передо мной тарелку на подносе. Потом садится рядом со мной и смотрит пятый сет, во время которого неостановимый Борг побеждает гениального Макенроя. Она не особо увлекается теннисом, ей скучно, и я понимаю, что, сидя со мной, она пытается тем самым сказать, что любит меня. Я как раз доедаю кускус, когда арбитр кричит: «Гейм, сет и матч-бол выиграл Бьорн Борг!» Я понимаю, что сидящая со мной Паула нечаянно уснула. Я встаю и иду посмотреть, что происходит в детской. Очень уж подозрительно тихо. Оказывается, Лоренцо разобрал вентилятор и с помощью младшей сестры пытается собрать его обратно. Я остаюсь незамеченным и наблюдаю за детьми. Так трогательно, когда Ева произносит: «Давай скорее, пока папа не заметил». Кто знает, что они там обо мне воображают. Я всегда думал, что в нашей семье мне отведена роль доброго полицейского. Но очень может быть, что в глазах детей все совсем не так. Я выдаю свое присутствие нарочным шумом. И двое заговорщиков, пойманных на месте преступления, испуганно оборачиваются. Первая фраза, которую произносит Лоренцо, просто гениальна. «Пап, клянусь, я новый куплю». «И на какие же деньги?» — серьезно спрашиваю я. «На свои, на карманные», — серьезно отвечает он. «5 евро в неделю? Боюсь, что вентилятор стоит все 50. Целое лето придется копить». «Я ему помогу», — вмешивается Ева. Обожаю, когда они объединяются в команду. Отцу всегда приятно видеть, что дети — одна команда. «Да, твои 3 евро очень помогут Лоренцо накопить на вентилятор быстрее». Оба молчат. Они поняли, что на этот раз им волшебным образом удалось избежать наказания. И только через несколько секунд я понимаю, что кроме вентилятора Лоренцо успел разобрать и мой проигрыватель для пластинок. Я считаю до 3. Глубоко вдыхаю и направляюсь в гостиную. Не хочу, чтобы они вспоминали меня как отца-злодея, наказывающего детей за проявление креативности. Но это был мой любимый проигрыватель. Его подарил мне дедушка на 17-летие, и то, что он до сих пор работал, было настоящим чудом, хотя пластинки слегка подмяукивали, когда крутились. Не знаю почему, но тут мне приходит на ум новелла Джованни Верга «Богатство», которую нынче от 13 и старше никто и читать-то не станет. Бросайте скорее эту книгу и читайте Верга. Вот настоящее чтение для взрослых. В интернете ее нетрудно найти. Сицилийский писатель рассказывает о некоем крестьянине по имени Мацара, который сделался очень богат и был настолько привязан к своему богатству, что когда настало время умирать, он огорчился только потому, что ему предстоит расстаться со своим богатством. Такой простой жизненный урок всего на нескольких страницах стоит гораздо больше, чем длиннющий роман Верга «Семья маловолья». Долгие годы жизни я вел себя как этот Мацара. Покупал всякие бесполезные вещи, собирал комиксы и диски, накопил футболок и плавок. Наверное, я еще не совсем изменился и все еще немного Мацара, потому что мне ужасно жаль расставаться со своим богатством. Но, кажется, медленный процесс отстранения от вещей уже запущен. Прогресс, очевидно, есть. Я ловлю себя на том, что, читая комиксы, я нещадно сгибаю журнальчик и вовсе не трясусь над ним, как всего пару месяцев назад. Я вдруг понимаю, что люди не делятся на плохих и хороших, умных и глупых, тех, кто живет на севере, и тех, кто приехал с юга. И все в таком роде. Мы ведь придумали тысячи различий, чтобы внести оживление в собственное существование. Люди делятся на тех, кто нещадно сгибает переплеты, и тех, кто этого не делает. Первые уже счастливы. Вторые тоже имеют все шансы стать счастливыми.